Глава 12. Пока ехали в Домодедово, неожиданно постучалась в голову странная мысль. А какой, собственно, сейчас у нас в СССР общественный строй? Мне, как и каждому советскому работнику, еще в школе объяснили, что в нашей стране действует подлинно народная демократия. И я легко принял этот постулат как данность, и в последующей жизни даже не думал в нем сомневаться. Да из чего бы мне сомневаться, если именно так в Конституции и написано? Разумеется, я слышал, что многие, как у нас в стране, так и за рубежом, считают вопрос об общественно-политическом устройстве СССР дискуссионным. Да и в сети хватало форумов политической направленности, на которых народ в жарких спорах обсуждал эту проблему. Но лично я вот как-то совершенно данной темой не интересовался. Раньше не интересовался, а сейчас вот меня что-то зацепило. С чего бы вдруг? Опять этот самый дальний родственник, поселившийся с недавних пор в моей черепной коробке? Опять он дает знать о своем существовании? Да даже если и так, может, действительно пришло время потратить некоторое количество интеллектуальных усилий и, наконец, разобраться в вопросе? Итак, при каком же строе мы все-таки живем? Так-то она, конечно, да, у нас вроде бы как демократия. Во главе страны находится председатель Верховного Совета Союза СССР, или просто товарищ председатель. Избирается он Народным Верховным Советом, то есть как бы все атрибуты народной демократии налицо. Вот только... В выборах в этот самый совет имеют принимать право участия далеко не все. Да-да, не все. Согласно Конституции, избирательным правом обладает только носители статуса от кандидата и выше, а это менее 15% населения. Данный факт дает основание разного рода злопыхателям сомневаться в подлинно народном характере советской демократии. И с их точки зрения демократия – это власть большинства, а в Союзе подавляющее большинство, а конкретно более 85% населения вообще лишены права голоса. Кроме того, гражданин лишается избирательных прав при выходе на пенсию, если прекращает работать, конечно. А у нас ведь на пенсию можно уйти уже в 45 лет. В общем, недоброжелатели называют наш строй диктатурой умников. И основания для такой оценки имеются, тут уж не поспоришь. Но так ли это плохо? Возьмем тех же пенсионеров. Их в СССР уже половина населения, если не больше. Ну то есть, если бы они все вдруг объединились, могли бы набрать большинство на выборах. И вот с какой, скажите на милость, кстати, фактически иждивенцы, которые не производят ничего, должны иметь возможность командовать людьми, которые, собственно, все ценности этого мира и создают. И это при том, что индекс интеллекта каждые 15 лет человеческой жизни снижается на 1/10. То есть даже вполне себе умный в 20 лет человек, годам это к 70, если он не работал над собой и не занимался саморазвитием, превращается в маразматика. И что же надо позволить немощным старым дуракам командовать молодыми, разумными и полными сил людьми? И все это только на том основании, что их больше? А где тут справедливость? И вообще? Здравый смысл. На Западе, кстати, именно так дело и обстояло до недавних пор, пока страны развитой демократии не встали на коммунистический путь развития. Собственно говоря, именно поэтому им пришлось сменить вектор с капиталистического на нормальный, что их демократические правители, показав себя полными идиотами, привели рыночные экономики своих государств к полному краху. Впрочем, это все прописные истины, известные каждому, вопрос-то в другом. Споры ведутся не о том, какой общественный строй лучше. Жизнь давно уже расставила все по своим местам. Спор идет о том, можно ли называть советский строй демократическим или все-таки нельзя. Главный аргумент против – большинство не участвует в принятии государственных решений. Значит, это по определению не демократия. Главный аргумент «за» – а все, что делает правительство СССР, делается исключительно в интересах всего народа, то есть большинства. Значит, это все же демократия. Странно, но именно в таком более-менее беспристрастном виде я смог все это изложить самому себе только сейчас. Неудивительно, что единственно возможным в данном случае вывод, логически вытекающий из истории всей дискуссии, в голове у меня также сформировался только что. И вывод сей оказался до чрезвычайности. Какого черта вообще данный вопрос обсуждать? Может, лучше просто убрать само слово «демократия» из текста Конституции, да и всего делов? Слово все равно не наше, оно греческое, так почему бы им не пожертвовать? Тем более, что в русском языке есть замечательный эквивалент, в полной мере соответствующий духу и букве основного закона – «народовластие». Ведь право учиться и сдавать квалификационные экзамены на статус есть у каждого гражданина Союза. Так в чем тогда ущемление этих самых гражданских прав? Если некому гражданину лень развиваться и работать над собой, то не есть ли это его осознанный выбор? А если так, то что нам остается? Только всячески уважать этот выбор. Полностью осознанный выбор, прошу заметить. Собственно, тем наше государство и занимается по мере своих сил и возможностей. Оно обеспечивает право на выбор каждому. К слову, статус тоже присваивается человеку не навечно. Каждые 3 года надо или подтверждать действующий, или сдавать на новый, более высокий. Тем более, что избирательное право вместе со статусом также дается гражданину отнюдь не пожизненно. И данный факт в еще большей степени уравнивает в правах всех граждан нашей необъятной страны. А ведь есть еще партия. КПСС, то есть. Да, сейчас это в гораздо большей степени дискуссионный клуб, чем руководящая и направляющая сила, но зато в нее может вступить каждый, независимо от статуса. Правда, продвинуться наверх по карьерной лестнице, не имея за душой никаких реальных достижений, невозможно. Сейчас невозможно. Сейчас, к счастью, все устроено совсем не так, как лет 90 назад. Тогда любой желающий мог вступить в партию, добиться благорасположения руководящих товарищей и на этом основании получить свою руководящую должность. Ни за что, не имея ни ума, ни таланта, ни достижений, просто потому, что ты понравился кому-то из вышестоящих. В наше время формула совершенно иная. Добиваешься чего-то в жизни, продвигаешься по партийной лестнице. Только так, и никак иначе. Зато у каждого рядового коммуниста есть гарантированный уставом партии доступ к любому ее члену, правда, не чаще 1 раза в год. То есть любой коммунист теоретически может прийти на приме хоть к председателю и высказать ему в лицо все, что он хочет, и ничего ему за это не будет. Правда, очередь к тому же председателю расписана у нас на годы вперед. Но это уже частности. Также любой член партии может высказывать свои мнения и предположения по текущим вопросам на партсобраниях, ну и, разумеется, голосовать на них. Сами же собрания первичных организаций имеют право принимать резолюции большинством голосов и передавать их дальше по инстанции, чтобы в других первичках имелась возможность также данные решения обсудить. Таким образом, по ключевым вопросам развития общества в масштабах всей партии, а это, между прочим, более 20 миллионов человек, у любого рядового партийца теоретически есть шанс организовать всенародное обсуждение по результатам которого может быть организовано голосование. Результаты голосования, разумеется, не являются обязательными для исполнения Центральным комитетом. Но такого, чтобы мнение народа было проигнорировано, еще не случалось. Правда, и самих случаев инициатив снизу, по которым у большинства членов партии сформировалось единое консолидированное мнение, было меньше десятка за всю историю. Павел с Еленой ждали нас у входа в аэропорт. За руки они не держались, но стояли рядом друг с другом так, что одного взгляда на голубков было достаточно, чтобы понять очевидное – это пара. Идиллию дополнял надувшийся от важности спиногрыз Сергей 6 лет от роду. А Лена держала его за руку, превращая тем самым картину ожидающей нас троицы почти в семейную. Одета новоиспеченная семья оказалась по-походному, как и наша с Аней ячейка общества. Причем, совершенно не сговариваясь, вырядились мы все как выпускники инкубатора, ей-богу. Единственное, Пашина спутница, в отличие от всех нас, не сочла нужным одеваться в брюки карго, ограничившись облегающими джинсами. И они, следует заметить, шли ей чрезвычайно. И что Пашка нос воротит? Такая красотка пропадает, а он? Нет, Леночка и правда чудо, как хороша. Точеная фигурка, без намека на ожирение, стройные прямые ножки, упругая грудь, подчеркнутая облегающей маечкой, соломенного цвета волосы, обрамляющие красивое и, я бы даже сказал, по-аристократически породистое лицо. Ее бы одеть в бальное платье и на торжественный прием времен наполеонских войн. Королевой любого бала смотрелась бы, я вам точно говорю. Странно, что такая красотка и одинока до сих пор. А может, это она на Пашку запала так сильно, что больше ни на кого и не смотрит? Или я чего-то не знаю? А может, дело просто в уме, точнее, в его излишестве? Елена, между прочим, кандидат. Как и я. Вот только мне до следующей ступеньки пока что далековато. Да и, объективно говоря, ступенька эта, скорее всего, последней станет. Если я вообще на нее взберусь. А вот Леночка наша уже в этом году на мастера сдает. И почти наверняка сдаст. И я уверен, что это далеко не предел. И это удивительно, кстати. Она ведь филолог. Ну, гуманитарий, то есть. Значит, на статус ей приходится сдавать математику, физику, программирование и прочее в этом же духе. Так уж устроена квалификационная система. Одних только профессиональных успехов мало. Нужно обязательно прокачиваться по непрофильным дисциплинам. Ну, или по профильным добиваться немыслимых высот. Что, в общем-то, довольно проблематично в ее профессии. А это значит, что старинная подружка моей жены преуспевает в точных науках, раз такие незаурядные успехи демонстрирует. Пока взрослые, составляющие двух семейств, бурно приветствовали друг друга, более молодые члены общественных ячеек настороженно изучали противоположные стороны. Впрочем, процесс не затянулся. Ленин Серега протянул моему Сереге игрушку, которую до этого зажимал в руке, прокомментировав свое предложение разделить восторг от обладания аксессуаром словами «Зырь, че у меня есть, а?». Тем самым единственный отпрыск преуспевающего филолога привлек внимание всей нашей компании к наладонной игрушке-лабиринту. Абсолютно механической игрушке, прошу заметить, без намека на электронику. Там требовалось провести стальной шарик от края к центру так, чтобы он не слетел обратно и не упал ни в одну из многочисленных дыр ловушек. Вообще, сия нехитрая головоломка – атрибут скорее нашего с женой детства. Хотя в ту пору она уже и считалась немыслимым старьем. Современные молокососы все больше с разной вычислительной техникой возиться предпочитают. И наши детки в этом не исключение. Наверное, именно поэтому такое простое механическое устройство явилось для них настоящим дивом дивным. Склонившись головами к рукам не нашего Сергея, они стали зачарованно следить за тем, как их старший товарищ виртуозно загоняет шарик в центр лабиринта. До полного комплекта нашей компании недоставало только Саныча с супругой и детьми. Однако времени до рейса еще хватало с избытком, так что мы покамест спокойно ждали. В том, что Саныч согласился поехать, сомнений не имелось ни малейших. Он старинный Пашкин друг еще с юрфака, да и работает в той же сфере, хотя и в другом ведомстве, в прокуратуре. Смежник, одним словом. Но если у меня с Вахтенковым отношения скорее паритетные, ну, то есть равные, то мой тезка Александр Александрович нашему общему другу, что называется, в рот смотрит. Странно, что они еще не работают вместе, а то ведь у Саныча один принцип в жизни – куда он, туда и я. И это, несмотря на то, что младший компаньон, вообще-то, взрослее старшего, аж на целых 3 года. В общем, в том, что семейство Поликарповых с Санычем во главе скоро к нам присоединится, сомнений не имелось ни малейших, а стало быть, заводить речь об их отсутствии также не стоит. Наверняка вот-вот появится. Так оно вскоре и произошло. На стоянку перед аэровокзалом подкатило автоматическое такси, из которого шумом и гамом выгрузилось пополнение нашей дружной компании. Теперь все было в наличии. Все пришли, и единственная старшенькая Поликарповых в этой поездке папу с мамой проигнорировать решила. Но это и не удивительно. Ей уже 12-й пошел. Скучно, наверное, девице в компании малышни. Зато близнецы Димка с Вадькой, вот они здесь в наличии. По возрасту младшие Поликарповы ровесники Лениного Сереги. Так что в шумную компанию мелких вписывались идеально. Поприветствовали друг друга. Младшие Поликарповы присоединились к изучению Серегины диковины. Ну, а мы все дружно двинулись к стойке регистрации. Билеты уже были куплены в сети, так что нам оставалось пройти регистрацию на рейс и, в общем-то, сесть в самолет. Как и ожидалось, на маршрут Москва-Вологда оказался выделен типовой Ту-184. Вмещалась сия машинка 92 пассажира и являла собой идеальное решение для внутренних рейсов на короткие и средние дистанции. Самолет оказался заполнен пассажирами чуть более чем наполовину, так что вся наша компашка разместилась с комфортом. Ну, правильнее было бы сказать, с относительным комфортом. К сожалению, салон Ту-184 был не так просторен, ну, как, скажем, в том же Ту-206. Разделения по классам в нем не имелось, поэтому и расстояние между сиденьями являлось стандартным – 70 сантиметров. Для женушки моей еще нормально, а вот мне с моим ростом приходилось корячиться, чтобы хоть как-то уместить ноги. Да и черт с ним, лететь все равно час с небольшим, я уж как-нибудь потерплю. В полете Павел также не пытался приставать ко мне с трудными разговорами. Вероятно, опер-волчара, как опытный хищник, прочувствовал мою настороженность и решил затаиться до нужной поры. А может, я все это себе придумал, и Пашка просто нуждается в обычном человеческом общении, поэтому и затеял эту поездку. Но, скорее всего, просто время для серьезных бесед еще не пришло. Ну, в общем, долетели мы спокойно. Также спокойно доехали до проката и обеспечились термопалатками. После короткого производственного совещания было решено для начала разведать, что собой представляет турбаза, расположившаяся в окрестностях озера. Ну а уже потом думать, как мы станем разбивать лагерь в палатках на берегу или же в комфорте на той же базе. Однако же, сами палатки решили прихватить в любом случае. Ну не возвращаться же назад, если что-то с цивилизованным размещением не срастется. Потом арендовали микроавтобус, чтобы всем места хватило, и выдвинулись. Ну, вернее, арендовал его Пашка также заранее, чтобы не метаться, когда в Вологду прибудем. Нам оставалось только прибыть на стоянку и определиться, кто будет вести машину. Выдвигаться предстояло на природу, так что автопилот нам помочь ничем не мог. Нам требовался живой шофер. Права в нашей компании имелись почти у всех, но за руль напросился Пашка. Ха, кто бы сомневался. Наш главный заводила и здесь, ну никак не мог остаться в стороне. На место прибыли часам так к 3 пополудни. Сначала заехали на базу, дабы ознакомиться с условиями проживания, и после краткого осмотра сочли их вполне себе сносными. База представляла собой группу хаотично разбросанных по лесной поляне типовых коттеджей-избушек из оцилиндрованного бревна. Каждый домик был разбит на 2-3-4-местные номера с кухней и санузлом, общим для всех. Одним словом, без излишеств, но в целом приемлемо. Однако, прежде чем занимать целиком один из предлагаемых домиков, его как раз хватило на всю нашу компанию, мы решили изучить обстановку на озере. Ну не зря же мы с собой палатки тащили. Обстановка оказалась неоднозначной. С одной стороны, мы спокойно могли разместиться прямо на берегу, за что настойчиво ратовала детская половина компании. Да и приехали мы как бы на природу, а не для того, чтобы в избах заседать. С другой, во дворе еще световой день, даже не вечер, а термометр показывает плюс 14, да и от воды отчетливо тащит совсем не майской стужей. Стало быть, ночью температура вообще к нулю скатится. Боязно, однако. За детишек боязно, не за себя. Решение, как это часто бывает, приняли Соломонова. После долгих споров сошлись на том, что размещаться будем и там, и там. Наша основная база – пансионат «Кленовая роща». Чашу в ее пользу склонило наличие удобств, а также возможность включения отопления. Для этого достаточно было просто запустить газовый котел, имеющийся в каждом коттедже. Пансионат, к счастью, оказался всесезонным, и хотя до озера от него добираться далековато, мы единогласно сочли, что из-за наличия колес для нас это не проблема. А вот на озере решили разместить дневной лагерь, чтобы иметь возможность оторваться в волю в светлое время суток и с комфортом отдохнуть в палатке, будь на то нужда. Но саму процедуру основание лагеря отложили до завтра. Кстати, как выяснилось, Павел предусмотрел все, ну или почти все, включая маринованное мясо для шашлыков, шампуры, овощи и алкоголь. Для дам напитки полегче, вино, пиво, для мужчин водка и коньяк. Последний он прихватил, видимо, специально для меня, зная вкусовые предпочтения старого друга. Даже совестно стало. Мы с женой совершенно забыли про то, что едем, в общем-то, на пикник. И единственное, догадались воды прихватить минеральной. А вот с хлебом пролетели все, не только мы. Так что пришлось на ночь глядя в ближайшую деревушку ехать. Ну, раз такое дело, сговорились разделиться. Саныч, как главный спец по шашлыкам, занялся дровами и мангалом. Ну, а мы с Пашкой отправились за добычей в сельмак. Когда уселись в машину, пришла в голову мысль, что сейчас-то и начнется атака, направленная на выколачивание информации из бедного меня. Уж больно момент подходящий. И, как вскоре выяснилось, в своих худших предположениях я, увы, не ошибся. Стоило сесть в машину и тронуться в поход за провиантом, как понеслось. «Ничего не хочешь мне рассказать?» А, самая лучшая тактика, когда не знаешь, с чего начать разговор, это поставить собеседника в положение, при котором ему самому приходится оправдываться. О чем это ты? Я, конечно, догадывался, о чем он решил, но не захотел упрощать ему задачу, этому наглому агрессору. Пускай попробует меня поколоть, как своих подозреваемых. А вчерашним, Сашок, а вчерашним? Вот только не надо притворяться, что тот кипиш, что случился у нас вчера, суть заурядное событие, которое бывает каждый день. Колись давай. Паш, вообще-то, это и правда служебная информация, так что? С тебя подписку брали? Ну, допустим, нет, но тогда колись. Вот с чего вдруг Павел так завелся? Он же эту поездку наверняка организовал только для того, чтобы получить возможность на меня насесть. С чего бы вдруг? Паш, скажи, ты весь этот тур-поход организовал только для того, чтобы до меня докопаться, так ведь? «Ты не увиливай от темы», — попытался опять оседлать любимого конька Муровец, но я не дал ему такую возможность. «Нет, это ты не увиливай. Может, я и расскажу тебе о вчерашнем, но для начала я хочу узнать, с чего вдруг такой напор и что за срочная нужда тебя гонит?» Несколько минут мы ехали молча. В это время в мозгу моего друга кипела работа мысли, и мысли эти летали на сумасшедших оборотах. Может, зря я с ним поехал. Уж ведь с чем-чем, а с задачей покупки хлеба без пяти минут мастер наверняка бы легко справился и самостоятельно. Но, с другой стороны, как-то неудобно получается, что Пашка в одиночку все организовал, а мы тут все пассажиры. А с другой, ну и что мне даст эта отсрочка? Ясно же, что от серьезного разговора отвертеться не получится. Так что раньше сядешь, раньше выйдешь. Так вроде должны выражать свою мысль подопечные Вахтенкова. По прошествии нескольких минут тягостных раздумий Муровец пришел, видимо, к внутреннему консенсусу и решил-таки приоткрыть карты. Нам в управлении поступила оперативная информация о пропаже одного очень важного для нас человека, и произошло такое исчезновение в твоем метро. Хотел было поправить, что метро вовсе не мое, а государственное, но не стал сотрясать воздух банальностями. Ведь следовало прояснить гораздо более важный вопрос. Погоди, что это за оперативная информация? У вас что, есть агент влияния в нашей системе? Да вы что там, с дуба рухнули? Павел поморщился, но уходить от ответа он не стал. «Ой, как все запущено!» — наигранно вздохнул Вахтенков. «Да ты, брат, милицейских сериалов пересмотрел, не иначе! Да будет тебе известно, оперативная информация, суть информация, отраженная в данный момент времени в состоянии объекта, на который направлена деятельность системы. Ты, наверное, думал, что оперативное — это от слова «опер»?» «Ну да, есть такое, если откровенно, ему удалось меня смутить». «Эх ты!» «Деревня!» Тон друга стал вдруг снисходительным настолько, что он счел возможным снизойти до дальнейших объяснений. «Понимаешь, пасли мы одного персонажа. Плотно так пасли. Но не брали. Хотели его контакты засветить. Маячок у него сидел в ботиночке и показывал оперативную информацию о его текущем местоположении». Фразу «оперативную информацию» Павел произнес с нажимом, демонстрируя тем самым мне, недоразвитому, что конкретно подразумевает под данным термином «цивилизованные люди». Так вот, пасли мы этого деятеля, пасли, а он потом раз и исчез с радаров. На этих словах он оторвал левую руку от баранки и изобразил горизонтально режущее движение. «Ты не представляешь, как в нашей конторе все переполошились. Ведь мы что? Мы ведь подумали, что этот крендель маячок обнаружил, и мы его совсем потеряли. А на нем столько всего висит!» Вахтенков опять тяжело вздохнул. А я и не думал его прерывать. «Тут дело такое. Всю эту бодягу по слежке, выявлению контактов я ведь затеял. Под свою ответственность затеял, понимаешь? Верховное начальство вообще-то в немедленном аресте настаивало. Так что, если что, ну, в общем, важность операции была такова, что головы могли полететь только щурься, причем не только моя. В этот момент мы с ним въехали на лесную опушку, и впереди показался краешек деревни. Короче, сунулись мы в метро на тот перегон, где связь пропала, а там перекрыто все, даже моего допуска недостаточно. Звоню тебе». А в ответ тишина. Мое руководство начало по верхам стучать, чтобы прояснить картину, а там тоже по нулям. Самому Воронину, а это начальник Мура, ничего выяснить не удалось. Да еще он и по шапке огреб от вышестоящих товарищей за, так сказать, неумеренное проявление интереса к закрытой теме. Злющий был вчера, как собака, а с ним еще и вся управа на ушах стояла. На этих словах я хмыкнул. А вот друг моего веселья не разделял. Ага, тебе вот смешно. А ты представляешь, чего у нас вчера творилось? Еще как в себе представляю. Думаешь, у нас скучно было? Сам Затонский нас почтил своим вниманием. Я решил похвастаться, надумав все же посвятить Павла в подробности инцидента. Да ну! Да что ж там вообще такое было? На лице друга отчетливо читался азарт гончий, почуявший, наконец, след добычи. Глаза лихорадочно горели, и даже румянец на щеках проступил. Грешным делом, глядя на эткую целеустремленность, появилось желание еще некоторое время помурыжить сыщика, не давая ему всей прямоты информации. Однако, по здравом размышлении, решил, что с него довольно. Но кое-что уточнить все же стоило. «Ты мне скажи сначала, в 20:00 ваш клиент вернулся на радары?» «Ну да, как ни в чем не бывало. Где потеряли, там и возник. Кстати, прямо в метро мы его и приняли, решили больше не рисковать». После паузы, поскольку я молчал, мой неугомонный друг продолжил. «Так все-таки, что же там было-то? Ну, колись давай уже, наконец!» Показалось, что в этот момент нетерпение, переполнявшее Пашкину душу, достигло такого градуса, что я понял, что если прямо сейчас ему все не поведаю, что он что-нибудь со мной сделает нехорошее. Между тем мы уже въехали в деревню, и наш путь закончился перед древней такой избушкой с покосившейся надписью «Мага-ин» сверху. Поняв, что тянуть дольше не стоит, я начал подробный отчет. Рассказ как раз успел дойти до того места, в котором академик Ивлеев приступил к изложению основных положений теории антидискретных систем. Как из дверей магаина вышел молодой парень, подошел к нашей одиноко стоявшей машине, мы все это время сидели внутри, и спросил: «Товарищи, вы же за покупками приехали, не так ли? Если за покупками, то советую поторопиться. Магазин закрывается через 10 минут». Спохватившись, я достал умник и открыл экран блокировки. «Мать честная, 18:48. Паш, давай потом договорим, а? Мы уже вроде как за хлебом сюда приехали, правда ведь?» На лице друга проступила досада, но возражать он не стал. Мы вышли из микроавтобуса и двинулись к Сельмагу. Что можно сказать о данном подразделении советской торговли в данной конкретной геолокации? Так-то, конечно, ничего особенного, все заурядно. Вот только в этом магазине имелся продавец. Да-да, самый что ни на есть живой, из плоти и крови. Честно говоря, я настолько отвык от того, что в местах розничной торговли нужно с кем-то общаться, что поначалу оказался слегка потрясен открывшейся картиной. Я думаю, что Пашка тоже, хотя он в силу специфики своей работы гораздо чаще мотается по районам, так что вряд ли ему пришлось дивиться столь же сильно, как и мне. Вообще, все современные городские магазины полностью бесконтактные. Везде камеры с функцией распознавания лиц, так что просто берешь товар с полки, складываешь в корзину, ну или тележку, и отвозишь к машине, а программа сама списывает с твоего счета нужную сумму. Так устроена вся советская торговля уже 20 лет как. А тут на тебе, продавец. Эдакое чудо природы. А еще здесь коммунистический, то есть бесплатный отдел находился в одном помещении с обычным, ну то есть платным. А где ему, спрашивается, еще находиться-то? В маленькой избушке. И ассортимент по нашим московским меркам был, безусловно, бедноват. Но это также нас не сильно удивило, скорее наоборот. Удивило бы обратное, а вот что заезжих гостей поразило, причем не по-детски, так это то, что из-за стоявшей за прилавком стереосистемы раздавалась отнюдь не эстрадная музыка, не бардовская, не фольклор и даже не рок, а самый, что ни на есть настоящий, венгерский танец Брамса. Я уже не помню, который из них по счету. Нет, так-то я понимаю, что венгерские танцы – это почти что и не классика даже, а нечто на грани популярной музыки, только очень старый. Но Брамс, да причем, вот скажем так, в дыре, в деревенской дыре. Сказать, что я был ошарашен – это ничего не сказать. Так же, впрочем, как и Павел. Мы переглянулись. И я задал продавцу не вполне уместный, но напрашивающийся в данной ситуации вопрос: «Простите, это ведь у вас Брамс играет, да?» Если уж совсем откровенно, вопрос не успел слететь с языка, показался не столько неуместным, сколько откровенно дурацким. Задавая его, я как бы давал понять, что безмерно удивлен, обнаружив благоухающую цветущую розу в огромной навозной куче. Ну и вторым, скрытым слоем проявленного мною интереса шло сомнение в умственных способностях стоящего передо мной аборигена. Понимает он вообще, о чем речь? Или его просто так, включили рядом музыку, а он стоит и уши развесил? Версия про работающее радио также посетила мой пытливый ум, но в скорости была отброшена ввиду очевидной непригодности к данной ситуации. Стереосистема явно работала от обычной банки, переносной электронный накопитель средней емкости. А между тем парень усмехнулся и ответил: «Ну да, самый что ни на есть настоящий Иоганнес Брамс, а что?» Следует заметить, что под моими сомнениями имелись вполне себе очевидные рациональные основания. Парень-то выглядел, что ни на есть настоящим деревенским увольнем. Такой высокий, ширококосный, с большой красной рожей, оттопыренными ушами и огненно-рыжей шевелюрой. С такого только портреты писать типичных кулацких сынков периода начала прошлого века. К этакому типажу, да в сельском антураже здорово зашла бы калинка какая-нибудь, а тут Брамс. Да еще и представитель местного социума, что уж совсем удивительно, оказывается, прекрасно знает, кто это такой. «Так, товарищи, что вы будете брать?» Похоже, парень и правда торопился. «Скажите, у вас хлеб свежий?» «Ну, вообще-то не особо. С утра завезли, стало быть, испекли вчера». «Да и того осталось 3 буханки. Брать-то будете?» Хлеб, как и везде, отпускался здесь, в коммунистическом отделе. Странно, что он вообще имелся в наличии. По слухам, деревенские очень любят данным продуктом всякую домашнюю живность кормить, ибо не стоит это ничего. Решил на всякий случай уточнить этот момент. «А у вас разве хлеб весь дочисто не разбирают? Ну там, для хрюшек или лошадок?» Парень засмеялся по-детски искренне и почти заливисто. «Ну вы, городские, даете! А у вас что, все там так думают?» Я неопределенно жму плечами. «Да будет вам известно, дорогие товарищи, хлебом у нас свиней не кормят лет этак 30 уже. Для этого у нас комбикорма есть. В них и мука, и все остальное, что для животного полезно. Это все присутствует. Ну и ароматизаторы всякие, куда уж без них. Из-за неправильного запаха хрюшки хлеб есть не станут, даже если предложить. Спецкорма для них гораздо вкуснее пахнут. Если они, конечно, в наличии имеются. Привыкли наши животные к хорошему. Понимаете? Вот уж отбрил так отбрил. Если честно, мы с Павликом чувствовали себя в тот момент не вполне, скажем так, комфортно. Еще бы. Светочи культуры и образованности из самой Москвы и нас мордой в грязь макает какой-то деревенский уволень. Решил увести разговор в сторону, дабы хоть как-то спасти лицо. К экзамену готовитесь. «Это вы все о Брамсе?» — опять усмехнулся парень. «Не, это просто для души. Я ведь музыкант, если что, виолончелист. Ну, хотя и понимаю, что, глядя на меня, в это трудно поверить. Ну... «Да я вас и не осуждаю! Все так ошибаются, не вы одни!» На последних словах виолончелист опять усмехнулся, но теперь уже как-то несколько грустно. Поскольку показалось, что дальше затягивать диалог как-то совсем неудобно, приступили, наконец, к покупкам. Помимо бесплатных хлеба и соли, набрали вполне себе платных печенье, шоколада, карамели и газировки. Рассчитался за все я. Электронная касса приняла платеж без гуда, стало быть, с сетью здесь полный порядок. Пока оттаскивали добычу в машину, парень начал сворачивать свое хозяйство. Закрывался магазин, что характерно, на здоровенный висячий замок, вставляемый в проушины поверх перекрывающей всю дверь по горизонтали стальной закрывашки. Я не знаю, как она правильно называется. Когда запорное устройство оказалось водружено на свое законное место, я решил проявить вежливость напоследок, дабы сгладить, так сказать, негативный осадок, который, возможно, остался от общения с наглыми приезжими у вполне себе милого и интеллигентного местного. Может, вас подвезти?» Парень задумался. «Слушайте, а если не трудно, я правда буду рад. Вот только мне в другую сторону. Вы же в роще остановились, так?» «Да вообще не проблема», — вмешался уже Павел. «Садись давай». Парень не стал себя долго упрашивать. Благо для поездки на авто у него имелась весьма веская причина. Здоровенный баул, набитый, по всей видимости, снедью. Муровец, кстати, с подозрением в его сторону покосился. «Тебя звать-то как?» — спросил Вахтенков, когда мы развернулись и поехали в противоположную от нашего места пребывания сторону. «Меня-то Димкой». Мы с Пашкой тоже представились. «А что ты вообще делаешь в магазине, если ты музыкант по жизни?» «Опер, похоже, даже на отдыхе остается опером. Уж не знаю, что за подозрения поселились в его милицейском мозгу. Видимо, он подумал, что парень сделал что-то нехорошее с настоящей продавщицей, а теперь вот пытается скрыться с награбленным имуществом. Эх, как бы еще больше не обидеть человека!» «Ну, вообще-то я только учусь пока». А в магазине тетка попросила подменить. Приболела она. Короче, отпросился я в училище на неделю и сюда. И что же это? В целой деревне не нашлось никого, кому продавщицу можно подменить? Продолжал допытываться мой товарищ. Так в том-то все и дело, что в деревне-то одни старики со старухами остались. Нет здесь никого. Тетке 44. Так она тут молодежью зеленой считается. Поэтому и нормальную бесконтактную точку здесь не открывают. Неперспективно. Ага, понял. А учишься где? Пашка не отставал. Вологде, Вологде, Вологде, где? Пропел Димка и опять засмеялся. А отрывок из популярной в стародавние времена песни он исполнил, к слову, вполне себе профессионально. Приятным таким тенором. А, видимо, в училище их учат разным музыкальным специальностям, а не только профильной. Заметив, что вечно бдящий опер косится на туго набитый баул, музыкант, пристроенный им на одном из пустых сидений, решил перехватить инициативу в разговоре. «А то, если мой дружбан сейчас начнет допытываться, что в сумке, да откуда это все, может уж совсем неудобно получиться. Слушай, а почему все-таки Брамс? Ну, вроде бы он не сильно подходит для виолончели, а?» «Не-е-е, ну не Вивальди же мне слушать!» Возмутился, как будто речь шла действительно о чем-то крамольном Дмитрий. «Так-то я больше русских классиков люблю. Чайковского там или Мусоргского. Да надоели слегонца. Ну вот решил немножечко освежить репертуарчик. Сам я более-менее свободно ориентируюсь в музыкальной тематике благодаря тому же статусному экзамену. Меня в качестве теста на общую эрудицию однажды выпала классическая музыка. Так что когда на кандидата сдавал, чего только не наслушался. Ведь по этой теме вместо экзамена викторина. Это когда ставят фрагмент музыкального произведения, а ты должен угадать, кто да откуда, да в каком году. Полгода, короче, готовился, да так, что классика даже по ночам начала сниться. Но ведь сдал все-таки. К слову, Вивальди мне очень даже нравится. Не понимаю, чего это почти что профессионал, да так на него и взъелся. Да и шут с ним. Благодаря моему своевременному вопросу Павел так и не успел провести очередное свое расследование. Дмитрий объявил, что мы приехали, и, когда машина остановилась, быстро попрощался, забрал баул и был таков. Когда друг опер развернул электромобиль, и мы покатили обратно на базу, развернулся на своем сиденье уже и я, после чего многозначительно уставился на управляющего транспортным средством сотрудника милиции. Некоторое время Вахтенков пытался игнорировать мой обличающий вид, но затем не выдержал. «Да чего ты? А то ты не знаешь. Ну чего ты прицепился к парню? Даже здесь не можешь преступников не ловить». «Ой, вот только не надо мне тут», — перешел в контрнаступление Павел. «Молодой парень, слушающий классику за прилавком Сельмага, что может быть менее подозрительно?» «Пашка, да остынь. Совершенно нормальный парень. Ты просто давно в сельском социуме не бывал, впрочем, как и я. А он ведь тоже растет и развивается, социум этот самый. Статус-то все сдают, не только москвичи». Помолчал несколько секунд, а затем продолжил. «И так обидели парня ни за что, ни про что. А еще бы ты к нему в сумку полез, я же видел». «И полез бы, я имею на это право, не сдавался сыщик. «Хорошо, разворачивайся и поехали его арестовывать. Ты расколол дело о миллионных хищениях. Теперь сразу полковника дадут, а может быть и генерала». Увидев, что я начал закипать, Павел решил слегка сбавить обороты. «Ну ладно тебе, ну чё ты завелся, а?» Сказал он успокаивающим тоном. «И между прочим, это не мы, а ты персонально его обидел. Я же ничего такого сказать ему просто не успел, да и не собирался. Так что, может, замнем для ясности?» Некоторое время ехали молча. Я так и эдак проворачивал ситуацию в своей голове и за данным занятием сам не заметил, как успокоился. Поэтому и решил дальше не нагнетать. «Ладно, проехали». Вспомнив о том, что так и не закончил рассказ о вчерашних приключениях, невольно улыбнулся. «Чё это ты лыбишься?» — с подозрением спросил Вахтенков. «Да так, просто один мой знакомый устроил выезд чёрт знает куда и забыл зачем. Эх, блин, точно!» Тем временем мы проехали предпоследний поворот лесной дороги перед кленовой рощей. Пашка заглушил мотор и потребовал продолжения банкета. В смысле рассказа о моих приключениях. Короче, на базу мы прибыли уже в сумерках. И понеслось.